Принцесса вытерла слезы. Ее лицо так разгорячилось, что глаза быстро высохли. Она принялась за обед, но почти ничего не ела. Ей не поверили. Это было немыслимо. Настоящая принцесса вообще не может лгать. И за весь день она не сказала ни слова. Только когда няня обращалась к ней, она отвечала. Ибо настоящая принцесса никогда не грубит, даже если сильно обижена. Конечно, няне было немного не по себе. Не то, чтобы она допускала хоть каплю истины в рассказе Айрин. Но она любила свою девочку и укоряла себя за неуступчивость. Она думала, что из-за их ссоры принцесса чувствует себя несчастной. И никак не предполагала, что принцессу глубоко задело недоверие. И так как весь вечер в каждом движении Айрин ясно сквозила, что, несмотря на все усилия развлечься, она в душе слишком огорчена, чтобы радоваться играм, няне становилось все более неловко. Когда подошло время сна, она раздела и уложила принцессу. Но девочка, вместо того, чтобы подставить губки для поцелуя, отвернулась от нее и лежала неподвижно. Тут сердце няни не выдержало, и она заплакала. При первом же ее всхлипывании принцесса обернулась и потянулась к ее лицу, чтобы поцеловать, как обычно. Но няня прижала платок к глазам и не заметила этого. «Нянечка», — сказала принцесса, — «почему ты не поверила мне?» «Потому что я не могу поверить в это», — вздохнула няня, снова начиная сердиться. «Ох, ну тогда ничего не поделаешь», — сказала Айрин, — «и я не буду больше огорчаться из-за этого. Я поцелую тебя и буду спать». «Мой маленький ангел», — воскликнула няня, выхватила ее из кровати и прошлась по комнате с принцессой на руках, целуя ее и сжимая в объятиях. «Ты ведь позволишь мне проводить тебя и показать мою дорогую и замечательную королеву-прабабушку, правда?» — спросила принцесса, когда няня снова положила ее в кровать. «А вы не будете больше говорить, что я некрасивая, правда ведь, принцесса?» «Нянечка, я никогда не говорила, что ты некрасивая. О чем ты говоришь?» «Ну, если вы не говорили, то имели это в виду?» «Право же, никогда не имела!» «Вы сказали, что я не такая красивая, как...» «Как моя прекрасная прабабушка! Да, я говорила! И говорю снова, потому что это правда!» «Тогда я в самом деле думаю, что это очень нехорошо с вашей стороны!» — воскликнула няня и снова поднесла платок к глазам. «Няня, дорогая, ни один человек не может быть точно так же красив, как другой! Ты очень симпатичная, но если бы ты была такой же прекрасной, как моя прабабушка...» «Тьфу, опять эта прабабушка! Провались она пропадом!» «Няня, это очень грубо! С тобой не следует разговаривать, пока ты не станешь вести себя лучше!» Принцесса опять отвернулась к стене, и няне снова стало стыдно. «Сожалею и прошу простить меня, принцесса», — сказала она все еще обиженным тоном. Но принцесса не посмотрела на тон, а приняла во внимание только слова. «Конечно, ты больше не будешь говорить так, я уверена», — ответила она, в очередной раз поворачиваясь к няне. «Я только хотела сказать, что если бы ты выглядела хотя бы вдвое лучше, чем ты есть, на тебе обязательно женился бы какой-нибудь король. А что бы тогда стало со мной?» «Вы ангел», — повторила няня, снова обнимая ее. «Теперь, — настаивала Айрин, — ты пойдешь посмотреть на мою прабабушку, правда пойдешь?» «Я пойду с вами куда захотите, мой ангелочек», — ответила няня. И через 2 минуты утомившаяся принцесса уже спала.